верили до последнего часа. Даже барышни мечтали о множестве конфет и варенья и еще чего-то неслыханного. Все знали, что сбор осуществился богатейший, что ломится весь город, что едут из уездов и недостает билетов. И известно было тоже, что сверх положенной цены состоялись и значительные пожертвования. Варвара Петровна, например, заплатила за свой билет 300 рублей и отдала на украшение залы все цветы из своей оранжереи. Предводительша, член комитета, дала дом и освещение, клуб, музыку и прислугу, и на весь день уступил Прохорыча. Были еще пожертвования, хотя и не столь крупные, так что даже приходила мысль сбавить первоначальную цену билета с 3 рубля на 2. Комитет действительно сперва опасался, что по 3 рубля не поедут барышни, и предлагал устроить как-нибудь билеты посемейные, а именно, чтобы каждое семейство платило за одну лишь барышню, а все остальные барышни, принадлежащие к этой фамилии, хотя бы в числе 10 экземпляров, входили даром. Но все опасения оказались напрасными. Напротив, барышни то и явились. Даже самые беднейшие чиновники привезли своих девиц, и слишком ясно, не будь у них девиц, им самим и в мысль не пришло бы подписаться. Один ничтожнейший секретарь привез всех своих 7 дочерей, не считая, разумеется, супруги, и еще племянницу, и каждый из этих особ держал в руке входной 3-рублевый билет. Можно, однако, представить, какая была в городе революция. Взять уже то, что так как праздник был разделен на 2 отделения, то и костюмов дамских потребовалось по 2 на каждую. Утренний для чтения и бальный для танцев. Многие из среднего класса, как оказалось потом, заложили к этому дню все, даже семейное белье. Даже простыни, чуть ли не тюфяки нашим жидам, которых, как нарочно, вот уже 2 года ужасно много укрепилось в нашем городе, и наезжает чем дальше, тем больше. Почти все чиновники забрали вперед жалование, а иные помещики продали необходимый скот. И все только, чтобы привести маркизами своих барышень, и быть никого не хуже. Великолепие костюмов на сей раз было, по нашему месту, неслыханное. Город еще за 2 недели был начинен семейными анекдотами, которые все тотчас же переносились ко двору Юлии Михайловны нашими зубоскалами. Стали ходить семейные карикатуры. Я сам видел в альбоме Юлии Михайловны несколько в этом роде рисунков. Обо всем этом стало слишком хорошо известно там, откуда выходили анекдоты. Вот почему, мне кажется, и наросла такая ненависть в семействах к Юлии Михайловне в самое последнее время. Теперь все бронятся и, вспоминая, скрежещут зубами. Но ясно было еще заранее, что не угоди тогда в чем-нибудь комитет, оплошай в чем-нибудь бал, и взрыв негодований будет неслыханный. Вот почему всяк про себя и ожидал скандала. А если уж так его ожидали, то как он мог не осуществиться? Ровно в полдень загремел оркестр. Будучи в числе распорядителей, то есть в числе 12 молодых людей с бантом, я сам своими глазами видел, как начался этот позорный памяти день. Началось с непомерной давки у входа. Как это случилось, что все оплошало с самого первого шага, начиная с полиции? Я настоящую публику не виню. Отцы семейств не только не теснились и никого не теснили, несмотря на чины свои, но, напротив, говорят, сконфузились еще на улице, видя необычайный по нашему городу напор толпы, которая осаждала подъезд и рвалась на приступ, а не просто входила. Меж тем экипажи все подъезжали и, наконец, запрудили улицу. Теперь, когда пишу, Я имею твердые данные утверждать, что некоторые из мерзейшей сволочи нашего города были просто проведены Лямшиным или Путиным без билетов, а может быть и еще кое-кем, состоявшими в распорядителях, как и я. По крайней мере, явились даже совсем неизвестные личности, съехавшиеся из уездов и еще откуда-то. Эти дикари только лишь вступали в залу, тотчас же в одно слово, точно их подучили, осведомлялись, где буфет, и узнав, что нет буфета, безо всякой политики, и с необычную до сего времени у нас дерзостью, начинали браниться. Правда, иные из них пришли пьяные. Некоторые были поражены, как дикие великолепием залы предводительши, так как ничего подобного никогда не видывали, и, входя на минуту, затихали и осматривались, разиня рот. Эта большая белая зала, хотя и веткой уже постройки, была в самом деле великолепна. Огромных размеров, в два света, с расписанным по-старинному и отделанным под золото потолком, с хорами, зеркальными простенками, с красную по белому драпировкою, с мраморными статуями, какими ни на есть, но все же статуями, старинную, тяжелую, наполеоновского времени мебелью, белую с золотом и обитую красным бархатом. В описываемый момент в конце залы возвышалась высокая эстрада для имеющих читать литераторов. А вся зала сплошь была уставлена, как партер театра, стульями, широкими проходами для публики. Но после первых минут удивления начинали самые бессмысленные вопросы и заявления. «Мы, может быть, еще и не хотим чтения? Мы деньги заплатили?» Публика нагло обманута. «Мы хозяева, а не лембки». Одним словом, точно их для этого и впустили. Особенно вспоминая одно столкновение, в котором отличился вчерашний заезжий князек, бывший вчера утром у Юлии Михайловны, в стоячих воротничках и с видом деревянной куклы. Он тоже по неотступной ее просьбе согласился пришпилить к своему левому плечу бант и стать нашим товарищем-распорядителем. Оказалось, что эта немая восковая фигура на пружинах умела, если не говорить, то в своем роде действовать. Когда к нему пристал один рябой, колоссальный отставной капитан, опираясь на целую кучку всякой толпившейся за ним сволочи, куда пройти в буфет, он мигнул квартальному. Указание было немедленно выполнено. Несмотря на брань пьяного капитана, его вытащили из залы. Меж тем начала, наконец, появляться и настоящая публика, и тремя длинными нитями потянулась по трем проходам между стульями. Беспорядочный элемент стал утихать, но у публики, даже у самой чистой, был недовольный и изумленный вид. Иные же из дам просто были испуганы. Наконец разместились. Утихла и музыка. Стали сморкаться, осматриваться, ожидали слишком уже торжественным видом, что уже само по себе всегда дурной признак. Но лембок еще не было. Шелки, бархаты, бриллианты сияли и горели со всех сторон. По воздуху разнеслось благовоние. Мужчины были при всех орденах, а старички тогда же в мундирах. Явилась, наконец, и предводительша вместе с Лизой. Никогда еще Лиза не была так ослепительно прелестна, как в это утро и в таком пышном туалете. Волосы ее были убраны в локонах, глаза сверкали, на лице сияла улыбка. Она, видимо, произвела эффект. Ее осматривали, про нее шептались. Говорили, что она ищет глазами Ставрогина. Но ни в Ставрогина, ни Варвары Петровны не было. Я не понял тогда выражения ее лица. Почему столько счастья, радости, энергии и силы было в этом лице? Я припоминал вчерашний случай и становился в тупик. Но лемб Уловков, однако, все еще не было. Это была уже ошибка. Я после узнал, что Юлия Михайловна до последней минуты ожидала Петра Степановича, без которого в последнее время и ступить не могла, несмотря на то, что никогда себе в этом не сознавалась. Замечу в скобках, что Петр Степанович накануне в последнем комитетском заседании отказался от распорядительского банта, чем очень ее огорчил, даже до слез. К удивлению, а потом и к чрезвычайному ее смущению, о чем объявляю вперед, он исчез на все утро и на литературное чтение совсем не явился, так что до самого вечера его никто не встречал. Наконец, публика начала обнаруживать явное нетерпение. На эстраде тоже никто не показывался. В задних рядах начали аплодировать, как в театре. Старики и барыни хмурились. Лемки, очевидно, уже слишком важничали. Даже в лучшей части публики начался нелепый шепот о том, что праздника, пожалуй, и в самом деле не будет, что сам Лембке, пожалуй, и в самом деле так нездоровый, прочее, прочее. Но, слава богу, Лембке, наконец, явились. Он вел ее под руку. Я, признаюсь, и сам ужасно опасался за их появление. Но басня, стало быть, падали. И правда брала свое. Публика как будто отдохнула. Сам Лембке, казалось, был в полном здоровье. Как помню, заключили и все, потому что можно представить, сколько на него обратилось взглядов. Замечу для характеристики, что и вообще очень мало было таких из нашего высшего общества, которые предполагали, что Лембке чем-нибудь таким нездоров. Деяния же его находили совершенно нормальными, и даже так, что вчерашнюю утрешнюю историю на площади приняли с одобрением. «Так-то бы и сначала, — говорили сановники, — а то приедут филантропами, а окончат все тем же, не замечая, что оно для самой филантропии необходимо. Так, по крайней мере, рассудили в клубе. Осуждали только, что он при этом погорячился. Это надо бы хладнокровнее, ну да человек внове, — говорили знатоки». С такой же жадностью все взоры обратились и к Юлии Михайловне. Конечно, никто не вправе требовать от меня, как от рассказчика, слишком точных подробностей касательно одного пункта. Тут тайна, тут женщина. Но я знаю только одно. Вечеру вчерашнего дня она вошла в кабинет Андрея Антоновича и пребыла с ним гораздо позже полуночи. Андрей Антонович был прощен и утешен. Супруги согласились во всем, все было забыто, и когда в конце объяснения фон Лембке все-таки стал на колени, с ужасом вспоминая о главном заключительном эпизоде за прошлой ночи, то прелестная ручка, а за нею и уста супруги, заградили пламенное излияние покаянных речей, рыцарски деликатного, но ослабленного умилением человека. Все видели на лице ее счастье. Она шла с открытым видом и в великолепном костюме. Казалось, она была наверху желаний. Праздник, цель и венец ее политики был осуществлен. Проходя до своих мест перед самой эстрадой, оба Лембке раскланивались и отвечали на поклоны. Они тотчас же были окружены. Предводительша встала им навстречу. Но тут случилось одно скверное недоразумение. Оркестр ни с того ни с сего грянул туш. Не какой-нибудь марш, а просто столовый туш, как у нас в клубе за столом, когда на официальном обеде пьют чье-нибудь здоровье. Я теперь знаю, что об этом постарался Лямшин, в своем качестве распорядителя, будто бы в честь входящих Лембок. Конечно, он мог всегда отговориться тем, что сделал по глупости или по чрезмерной ревности. Увы, я еще не знал тогда, что они об отговорках уже не заботились, и с сегодняшним днем все заканчивали. Но тушем не кончилось. Вместе с досадным недоумением и улыбками публики вдруг в конце зала и на хорах раздалось «Ура!», тоже как бы в честь Лембке.